Вы молчите. Вам не здоровится? Я был здоров, но я просто слишком быстро повернул шею и убедился, что причиненный шрапнелью Гиза паралич не прошел. Я был бы очень смущен, если бы заметил в эти нежные минуты, что паралич прошел. Этот факт успокаивал мои патриотические угрызения совести, но я солгал бы, если бы сказал тоже о некоторых иных своих чувствах. Я не знал лично профессора Фердинанда Жерара, но должен допустить, что мой метод работы в Кенделе, вероятно, весьма отличался от того, какого держался бы профессор, чтобы собрать материалы относительно законности ирландских требований. Я был вынужден признаться самому себе, что собираюсь вдвойне обмануть своих самых лояльных, самых великодушных хозяев. И я ни на минуту не стараюсь избежать упрека в безнравственности со стороны тех, которые будут читать эти строки. Ссылаюсь лишь на смягчающие вину обстоятельства, мою слабость и, главное, мою искренность. Как ни сильны были чары леди Флоры, честное слово, они были очень сильны. Они, как видите, все-таки не совсем заглушили во мне голос нравственного закона. Но сейчас этот голос доходил до меня очень издали, глухо. Закутанный в свою пурпурную в золоте одежду, положив голову на маленькие колени леди Флоры, я с минуты на минуту ждал, когда прокричит петух. Леди Флора собиралась очистить золоченым ножом груш. Вдруг я почувствовал, это было довольно-таки неприятно, что мне нужно быть осторожным и следить за своими словами. «Нравится вам в этой стране?» — небрежно спросила она. «Я был бы слишком требователен, если бы мне здесь не нравилось», — ответил я лукаво. Она улыбнулась. «Понимаю, это очень любезно, но все-таки, когда вы решили приехать сюда, в Ирландию, вы ведь не знали, что встретите здесь меня?» И, не настаивая, чтобы я отвечал, сказала сама. «Вы не то, что я. Мне здесь так скучно, умереть можно». «Но в таком случае почему же вы тут остаетесь?» — сказал я слегка раздраженно. Она поглядела на меня своими красивыми, удивленными глазами. «Почему остаюсь? Да подолгу». «Подолгу? Да, из-за здоровья Реджинальда. Воздух Лондона ему вреден. Воздух Шотландии слишком свеж, а, кроме того, вы сами только что намекнули на один проект». Она оборвала фразу и положила на тарелку половину груши, которую перед тем разрезала. «Я не удивлю вас, если скажу, что уже чувствую к вам большое-большое доверие. Разрешите мне просить вас говорить со мной совсем по-дружески?» «Прошу вас». «Хорошо. Дело идет об этом браке. Какого вы мнения?» «Какого я мнения?» — сказал я, ошеломленный. «Само собой разумеется», — продолжала она самым серьезным тоном, — «вопрос тут не о состояниях. Вряд ли может быть союз более удачный в этом отношении».